Глава 13. Она очень обрадовалась, увидев, что в нем жарко. Пылают дрова, огонь был настоящий, совсем такой же, как дома. «Значит, здесь мне будет так же тепло, как и там», — подумала Алиса. «И даже, наверное, теплее. Здесь никто не станет гнать меня от камина». Льюис Кэрролл, Алиса в Зазеркалье. «Господи, ну и холодина же здесь!» «Ничего, Дот скоро растопит камин. Были у вас слуги, Юнис? Если так, то они оставили дом неприбранным». «Нет, я их рассчитала, но, конечно, предупредила об увольнении заранее. Боюсь, они не справлялись со своими обязанностями». Фрина, Дот, Джейн и Рут последовали за Юнис Хендерсон в ее дом, опасаясь, что когда та поднимется по ступеням и окажется перед унылой серой дверью, возвращение может стать для нее слишком сильным потрясением. Однако выяснилось, что Юнис умеет держать себя в руках, и они обратились к более насущным делам, которые поджидали их в оставленном доме. Здесь стоял стылый запах плесени, который появляется в нежилом доме и наводит уныние на всех, кто переступает его порог. Дот повесила свое синее пальто на вешалку и, взяв с собой девочек, отправилась на поиски кухни, чтобы зажечь плиту и открыть некоторые окна. Она несла вместительную корзину, нагруженную всякой снедью для пикника, а еще там были чай, сахар и бутылка молока. Фрина помогла Юнис снять пальто, но сама предпочла оставаться укутанной в соболью шубу. Юнис провела рукой в перчатке по столу в холле и посмотрела на пальцы. На них остался слой пыли. Дом оказался изысканным эдвардианским особняком прочной постройки, но он пребывал в небрежении, был переполнен вещами и порядком обветшал. Фрина взяла вазу с увядшими лилиями. Цветы с тихим плеском закачались в зеленоватые оттины в воде. «Понадобится целая армия служанок, чтобы навести здесь порядок», — вздохнула Юнис. «Когда объявится ваша уборщица, мисс Фишер?» «Я велела им прийти в 10». «А вот, наверное, и они. Замечательные женщины. Их рекомендовала госпожа Батлер». Раздался резкий звонок в дверь, и Фрина ввела в дом двух женщин. Обе были невысокого роста, но одна худенькая, а другая — толстушка. Она помогла им снять пальто и указала на столовую. «Вот, дамы, предлагаю вам для начала открыть все окна и впустить свежий воздух. Мисс Хендерсон — это госпожа Прайс и госпожа Каммингс». «Рада познакомиться, дамы», — произнесла Юнис. «Как вы думаете, справитесь? Здесь ужасный беспорядок». Худенькая женщина подоткнула подол юбки, надела передник и повязала на голову огромный красно-белый платок. «Мы с Мейси справимся», — заверила она. «Мы и похуже работенку делали. Так, Мейси?» Ее напарница, повязывая голову голубым шарфом, мотнула головой в знак согласия. «Горячая вода на кухне?» — осведомилась Аделла Прайс. Фрина кивнула. Женщины взялись за дело. «Я займусь окнами, Делл, а ты открой дымоходы и разведи огонь», — распорядилась Мейси. Юнис повела Фрину наверх. «Боюсь, тут все обветшало с тех пор, как мама потеряла все свои деньги», — извинилась мисс Хендерсон. «Она привыкла жить на широкую ногу, привыкла к роскоши. Я с трудом ухитрялась сохранять для нее тонкое белье после банкротства Мегатейрин Траст. Понимаете?» «Так ваша мать вложила деньги в эту компанию», — изумилась Фрина. Она догнала мисс Хендерсон на пыльной лестнице и проследовала за ней в темную спальню. «Мегатейрин Траст — поспешно созданная фиктивная компания, детище досточтимого Боба Мэтьюса, иммигранта, жившего на денежке, которые ему присылали родственники». Фрина была с ними знакома. Эта компания с громким треском обанкротилась в конце мая 1928 года и погребла под своими обломками вклады всех инвесторов. Бобби предпочел поискать более теплый и менее чреватый уголовным преследованием климат в Южной Америке. Фрина не сожалела о его отъезде. Надо же, Мегатерий. Сколько горьких шуток сочинили о доисторических чудищах после его краха. Мегатерий – это род ископаемых гигантских неполнозубых млекопитающих без панциря, с короткой округленной головой, толстыми конечностями и широким хвостом. Ну да, все деньги были вложены в мегатерий. Мама потеряла все до последнего пенни. Господи, эти ковры совсем съела моль. Как вы думаете, возьмут ваши друзья такую убогую ветошь? Берт и Сесс способны пристроить все, что угодно. Извините, что я расспрашиваю, Юнис, но известно ли об этом вашему жениху? Ну, конечно, нет. Об этом никогда не заходила речь. Полагаю, он считает меня богачкой. Хотя у меня и впрямь неплохой доход, но это мои собственные заработки. Вот как? Удивилась Фрина, не зная, что и предположить. Какие же это заработки? «Дайте слово, что никому не расскажете», — потребовала Юнис, остановившись с охапкой безобразных платьев. «Ни единой душе», — пообещала Фрина и перекрестилась. Юнис распахнула небольшую дверь и прошмыгнула внутрь. Фрина поначалу приняла комнатку за чулан, но она оказалась кабинетом. Здесь стояла настоящая пишущая машинка и целая гора заботливо пронумерованных страниц с рукописями. Фрина вспомнила о пакете с пищей и бумагой, который подобрала в поезде. «Так вы писательница!» — воскликнула она. Юнис Хедерсон зарделась. «Любовные романы для чтения в поездах. Ах, дорогая, они такие ужасные!» «А над чем вы работаете сейчас?» «Сейчас ни над чем. Я как раз вычитывала корректуру «Рабов страсти». Пожалуй, это самая тошнотворная бредятина, которую читают. Так что она наверняка будет пользоваться не меньшим успехом, чем «Нежные путы» и «Полночь шейха». Тысячи экземпляров каждой из этих книг разошлась за 2 недели и сейчас печатают новые тиражи». «Так вы никому не расскажете, Фрина?» «Конечно нет, дорогая. Но как вы это здорово придумали? С чего все началось?» «Ну, мама всегда любила читать такие книжки, большей частью ужасную чушь. А я выучила машинопись, чтобы вести мамины счета. Пока я тренировалась в печатании, мне пришло в голову попробовать, а не смогла бы и я писать подобную чепуху. Это оказалось несложным делом, моя дорогая. Слова словно сами лились на страницу, и я едва успевала печатать. Я и не подозревала, что у меня такое бесстыдное воображение», — призналась она, бросая платье в шуршащую груду на полу. «Я послала рукопись издателю, который знал моего отца и никогда бы не открыл моего имени. Вот так все и вышло. Я могу написать роман за 3 месяца, а рынок, похоже, испытывает вечный недостаток в дурном чтиве. Благодаря этой работе я могла покупать маме лавандовую воду, шоколад ручной работы, оплачивать поездки в Баларат и... О, Боже! Я совсем забыла о маме! Как бессердечно с моей стороны!» Юнис опустилась на латунную кровать и проплакала 5 минут, после чего вытерла глаза, убрала платочек и продолжила разговор. «Теперь... Когда ожоги на лице зажили, и не надо больше принимать обезболивающее, от которого все как во сне, я часто ее вспоминаю», — призналась мисс Хендерсон печально. «Бедная мама! Кто же убил ее?» «Какое-то время я подозревала вашего молодого человека, Юнис, да простит меня Господь», — призналась Фрина, сваливая в кучу туфли. «Но это не он». «Не он?» переспросила мисс Хендерсон настороженно. «Нет. Оказалось, что в ту ночь он был под арестом в полиции. За пьяный дебош». «Как не похоже на него!» Юнис швырнула в кучу 3 перчатки. «Никогда не видела, чтобы он прикасался к алкоголю. По крайней мере, очень редко. Ничего. Я прощаю вам это заблуждение, Фрина. Его поведение и впрямь могло вызвать подозрение. Как вы думаете, зачем мама хранила 7 разных чулок без пары? Что нам делать со всем этим хламом? Сложим всю одежду и прочие вещи в большую кучу в гостиной наверху, а Дот их разберет. Что-то можно будет отдать на благотворительные цели, а остальное Берт и Сесс отвезут старьевщику. Важно только решить, что вы хотите оставить. Все, что здесь есть, можно выбросить. И ковер тоже. Возможно, его удастся свернуть, если вы освободите его угол. Спасибо. Они принялись выносить вещи. Одежду, старую, изрядно побитую молью, но еще вполне добротную, сотню редикюлей, туфли, сохранившиеся еще со времен королевы Виктории и короля Эдуарда, расчески, коробочки со слежавшейся пудрой, грязные шпильки, чипцы и кружевные сорочки. За 2 часа они разобрали все верхние комнаты, и Фрина решила сделать перерыв, чтобы выпить чаю и покурить. Дот, Рут и Джейн трудились на кургане из тряпья, упаковывая хорошие вещи в ящики из-под чая, а то, что уже никуда не годилось, в мешки для соломы. Берт, Сесс и уборщицы выносили ненужную мебель, безделушки, всякую всячину и тому подобное в старый фургон. «Приятно избавиться от всего этого хлама», — заметила Юнис по пути на кухню. «Вы полагаете, кто-то может польститься на все это барахло? Полюбуйтесь на этот стеклянный колпак над свадебным букетом моей прабабки. Какая уродливая шишка!» Сесс, которому стеклянный колпак как раз приглянулся, и он намеревался подарить его своей суженой, буркнул в ответ. «Превосходное стекло, добротная вещица. Видно, что мастер делал». Мисс Хендерсон ласково ему улыбнулась. «Возьмите его себе, раз он вам так нравится», — предложила она. Сесс расплылся в улыбке. «Так ты идешь, приятель?» — окликнул его с порога Берт. «Этак мы тут весь день проторчим». Сесс подхватил стеклянную посудину и был таков. Фрина и Юнис пили чай и обозревали результаты своих свершений. Полы выметены, окна открыты, печи растоплены, и в доме приятно пахнет горящими дровами и мебельной мастикой. «Спасибо, что помогли мне, Фрина», — поблагодарила Юнис. «Если так и дальше пойдет, мы за один день управимся, и я смогу уже сегодня спать в своей спальне». «Вам не страшно оставаться здесь одной?» «Нет, дорогая, кого мне бояться? Я разделалась со всеми фамильными призраками и прекрасно буду чувствовать себя в одиночестве. Я оставлю только самую необходимую мебель, а все эти украшения, перья, чучело птиц, морские раковины и столики мне ни к чему. Я выброшу каминный экран, вышитый тетей Матильдой, я ее всегда терпеть не могла, и кресло дорогого кузена Нелла, и коллекцию бабочек дядюшки Джона». «Приятно чувствовать себя свободной от вещей», — призналась она, слегка опьяненная своей свободой. «Это хороший дом, если бы не вечный беспорядок». «А эти занавески?» «Никогда не любила такие длинные вычурные кружева». «Не выбрасывайте их. Окна ведь чем-то занавешивать надо», — возразила Фрина. «Просто обрежьте». «Обрезать?» Юнис Хендерсон обняла и расцеловала Фрину. «Ах, Фрина, но почему я сама до этого не додумалась? Сколько лет меня раздражали лежавшие на полу складки. А все для того, чтобы показать, мы можем себе позволить кружева такой непомерной длины. Мне и в голову не приходило, что их можно укоротить. Скорее, где ножницы?» Они с азартом принялись за дело. И несколько метров превосходных кружев вскоре присоединились к уже лежавшим на мешках костюмам прошлого века. Дот отобрала для себя целую охапку тончайшего нижнего белья. Джейн и Рут обнаружили изрядное количество платьев из китайского атласа, и девочкам позволили оставить их себе. Берту приглянулась огромная морская раковина, и он забрал ее в подарок для квартирной хозяйки. Старенькому фургону пришлось совершить 11 поездок по разным адресам, прежде чем все залежи, скопившиеся за 70 лет, были вывезены из дома, но, к удивлению Фрины, он все еще казался переполненным вещами. Бельевая буквально лопалась от запасов ирландских простыней, в доме осталось еще множество кроватей, столов, стульев, каминных решеток и картин, но из безделушек уцелела лишь одна – высокая олиповатая синяя ваза, которую какой-то предок-мародер добыл во время боксерского восстания. Боксерское восстание – это восстание крестьян и городской бедноты Северного Китая в 1899-1901 годах против иностранных империалистов. «Это единственная мамина вещь, которая мне нравится», – призналась Юнис, когда они расположились вечером за кухонным столом, чтобы выпить чаю. «Я хочу подарить ее вам, Фрина. Она прекрасно подойдет к вашему салону цвета морской волны». «О, Юнис, я не могу принять ее. Она такая дорогая». «Нет, можете. Иначе я просто разобью ее. Не хочу впредь иметь никаких вазочек. Я переделаю комнату для завтрака в кабинет. Она выходит в сад. И заживу счастливо. И я все еще надеюсь, что вы отыщете убийцу моей матери». «Да, я помню о своем обещании. Правда, в настоящий момент у меня нет никакой версии. Но что-то обязательно появится. Вы уверены, что мы можем оставить вас одну?» «Конечно», — заверила Юнис, поднялась со своего места и прошла в отмытый холодный коридор, чтобы проводить помощниц. Ветер дул с запада, и в доме запахло морем. За спиной мисс Хендерсон в прибранной комнате ярко пылал камин, а на единственном уцелевшем столике был накрыт ужин. Фрина поцеловала Юнис на прощание и позволила Берту подвести себя на грузовике. Всю дорогу она заботливо, словно ребенка, держала на коленях синюю вазу. Фрина рано поужинала с Дот, Джейн и Рут. Джейн была какая-то рассеянная, и в перерыве между пирогом с начинкой из яйца и бекона и котлетами Фрина поинтересовалась у нее, в чем дело. «Я вспомнила», — ответила Джейн, — «что меня вывело из транса и разрушило чары. Я что-то увидела. Вы знаете о моей бабушке? Она повесилась на окне в доме мисс Гей в комнате наверху». «Так что же ты увидела?» — спросила Фрина. «Впрочем, можешь не говорить, если не хочешь». «Я увидела повешенную старую женщину», — пробормотала Джейн. «Ее вытянули из окна за шею, а голова у нее была совсем как у моей бабушки». Девочка безвольно склонила голову на бок, показывая, как это выглядело. «Была ясная лунная ночь, как и тогда, когда умерла бабушка. Это-то меня и потрясло, и мне стало не по себе». «Где это произошло, Джейн?» «У башни, такой, откуда набирают воду для паровозов. Там был один человек, мисс Фишер, мужчина». «Что он делал?» «Он тянул за веревку. Тело поднялось, и он тоже. Он перебрался через него, потом залез на водонапорную башню, а затем раскачал тело и швырнул на траву. Это было ужасно. Я закрыла глаза. Потом он спрыгнул». Джейн запнулась. Рут обняла ее. «Рути, это было так ужасно!» «Надо рассказать всю мисс», — велела Рут, и Джейн послушалась. «Он спрыгнул на ее тело». «Я знаю, что он сделал, Джейн. Можешь не рассказывать. Но как поступила ты?» «Я видела это все из окна дамской комнаты, мисс, и услышала за спиной ужасный крик. Потом поезд снова тронулся, а я так и осталась стоять, где стояла». «Ты бы смогла узнать этого мужчину?» «Да, мисс, наверное». «Хорошо. А теперь обе сядьте и доешьте котлеты». Давайте как следует поужинаем. Я страшно проголодалась». Рут остановилась, ее вилка застыла на полпути ко рту, и она задала вопрос, который мучил ее с самого приезда. «Мисс Фишер, а как вы поступите со мной?» «Я с тобой никак не поступлю, если ты имеешь в виду, что я с тобой сделаю. А чего бы ты сама хотела?» «Джейн говорит, что вы пошлете ее в школу». «Верно». «И что вам нравятся умные девочки». «Да». «И что вы удочерили ее». «Так и есть», — подтвердила Фрина, пытаясь догадаться, куда она клонит. «Я тоже не дура и не боюсь никакой работы. Я всегда приглядывала за Джейн. Как она будет без меня? Вам надо взять нас обеих, мисс, а не только Джейн, словно одного котенка из помета». Джейн положила руку на плечо Рут и посмотрела на Фрину. Рут тревожно кусала кончик косички. Потом она снова взялась за вилку и откусила насаженный на нее кусок котлеты, словно не была уверена, что ей еще удастся поесть. Фрина улыбнулась. «Две лучше, чем одна», — сказала она. «А я как раз думала, как Джейн справится в этой школьной суете». «Хорошо, Рут, и ты тоже. Есть у тебя родственники?» «Нет», — заверила Рут и откусила кусочек хлеба, первый раз в жизни радуясь, что она сирота. «Завтра же позову этого зануду адвоката и все юридически оформлю. Но вам придется ходить в школу, девочки. Там вы будете всю четверть, а на каникулы сможете приезжать сюда. Вы сможете заниматься чем угодно, если готовы ради этого потрудиться. И вы никому не должны рассказывать о моих расследованиях. Ни словечко. Поняли?» Обе головки кивнули. Они понимали. Рут расплылась в улыбке от уха до уха и хлопнула Джейн по плечу. «Больше никакой мисс Гей, Джейн, и ни Седдена, ни великого гипнотизера, а главное...» «Что же главное?» — заинтересовалась Фрина. «Не надо больше мыть грязную посуду», — заключила Рут и так крепко обняла Джейн, что уголек царапнул ее. Поужинав, Фрина поднялась наверх переодеться, прикидывая, во что бы нарядиться на спевку студенческого хора. Она остановила свой выбор на удобных темных брюках и жакете, а овечий полушубок был прекрасной защитой от холода в темную морозную ночь, которая, судя по всему, ее ожидала. Фрина как раз спускалась по лестнице, когда зазвонил телефон. Она взяла трубку. Это был детектив-инспектор Робинсон. Он явно находился в приподнятом настроении. «Мисс Фишер? Ах, вот как! Сами подходите к телефону. Я звоню сообщить вам новости о нашем мерзавце». «О котором?» — полицейский хмыкнул. «О Бартоне. Его выписали из больницы, и он уже помогает нам с расследованием. Поет соловьем, не то что его стервозная женушка». «Как? Разве он женат на мисс Гей?» «Конечно. С глазами его все обошлось, пустяковые царапины, но, похоже, он утратил свои способности. Пытался было загипнотизировать моего констебля. Вот бы вы посмеялись, если бы увидели». «Держите с ним ухо востро, Джек, он опасен». «Мисс Фишер, всем прекрасно известно, что нельзя загипнотизировать человека против его воли. Он потерял свои клыки, можете мне поверить». «Его дантисту придется делать ему новые. Поздравляю». «Спасибо, мисс Фишер. И еще одно. Я получил ответ от Томаса. Помните того сержанта, который уехал в отпуск?» «И?» «Не может сказать ни да, ни нет. Говорит, что помнит того человека, но не может утверждать, он это или нет. Утверждает, что это был странный случай. На вид парень не был таким уж пьяным. Но когда констебль проходил мимо, тот подставил ему подножку и попытался отобрать каску. У молодых людей бывают свои проказы, особенно у тех, что учатся в университете». «Верно. Что ж, пока мы ничего поделать не можем. Ах, Джек, я забыла вам рассказать. У меня есть свидетельница убийства. Она видела, как все произошло, и может опознать убийцу». «Свидетельница убийства, мисс Фишер? Кто же?» «Джейн? Говорила я вам, что память еще к ней вернется. Вот, послушайте». И Фрина рассказала о бабушке Джейн и обстоятельствах ее смерти. Похоже, что старуха болталась в петле на фоне освещенного окна. Это потрясло девочку и вывело из транса, в который погрузил ее ваш тихоня господин Бартон. Она видела мужчину на водонапорной башне. «Она видела его!» — воскликнул Джек Робинсон. «И сможет его опознать?» «Говорит, что сможет», — ответила Фрина. «Я привезу ее завтра посмотреть фотографии. Хорошо?» «Завтра», — согласился Джек Робинсон.